Часть первая. Основные принципы духовного решения проблем. Все совершенно в творении Бога. Невежество и страдания существуют только в уме. Рамана Махарши. Глава первая. Духовное решение проблем. Решение повседневных проблем в том, чтобы обратить сознание внутрь, к Божественному. Хазрат Инаят Хан. Можно ли заставить цветок расти? Наверное, нашим первым ответом будет: нет ничего проще. Бросьте семя в землю, обеспечьте достаточный доступ солнечного света и воды, и через какое-то время появится цветок. Доказательством могут служить миллиарды цветов, растущих во всем мире. Это, конечно, так. Но я предлагаю вам еще раз прочесть вопрос и подумать, кто или что порождает жизнь, дающую рост цветку. Ибо эта сила – источник решения всех наших проблем. Кто или что превращает семя в цветок, а крошечный эмбрион в человеческое существо? Кто или что заставляет расти ногти на наших пальцах, а сердце биться даже тогда, когда мы спим? Благодаря кому или чему дуют ветры, которые можно ощутить, но нельзя увидеть? Что за сила удерживает планеты на своих орбитах и мчит наш мир во Вселенной с невероятной скоростью? Эти вопросы возникают у человека с тех пор, как у него появилась способность задумываться над своим существованием. Дух, так я именую невидимую, не имеющую формы энергию, которая является источником и основой жизни на этой планете. Эта сила, как бы мы ее ни называли, способна разрешить любую проблему. У каждой проблемы есть духовное решение. Нужно лишь знать, как к нему прийти. В этой книге я расскажу, каким образом я нашел доступ к этой силе. Начну с трех основных шагов, помогающих прийти к духовному решению. Впервые об этих шагах я узнал благодаря йога-сутрам Патанджали, написанным предположительно в период между 4 веком до нашей эры и 4 веком нашей эры. В этом произведении описана духовная практика, дающая человеку возможность познать Бога. Я буду часто обращаться к этому своду бесценных наставлений и расскажу, как их можно применить в жизни. Я верю, вы сами убедитесь, что прямо сейчас, в этот момент, в мире Духа уже есть готовое решение того, что мы привыкли называть проблемой. Первый шаг к обретению духовного руководства. Признание. Очевидно, что нельзя применить на практике что-либо, существование чего вы не признаете. Однако именно признание является наиболее трудным шагом на пути к духовному просветлению. Чтобы признать, что невидимая сила, которая может решить любую проблему, действительно существует, придется изменить заложенную в нас с детства программу и преодолеть навязанные нам ограничения. Задумывались ли вы когда-нибудь, насколько мы ограничиваем себя, отождествляя свое «я» исключительно с физическим телом в материальном мире? Скажем, считаете ли вы, что решить проблему можно только с помощью тех сил и знаний, которые доступны нашим органам чувств и интеллекту? Большинство из нас привыкло думать именно так. Таким образом, мы не признаем своей духовной природы и возможности духовного решения проблем. Потому мы и полагаем, что процесс выздоровления зависит исключительно от лекарств, трав и мастерства врачей, а улучшение нашего финансового положения, оторвение в работе, повышение квалификации, собеседований и резюме По сути, мы отрицаем существование того, что выходит за рамки нашего восприятия. Патанджали пишет о знании Сири, которое невозможно достичь средствами одного только материального мира или мира чувств. Признание, что такая сила существует и всегда доступна нам, является первым шагом к ее активации. Однако к ней нельзя прийти лишь с помощью чьих-то поучений или древних писаний. Точно так же, как нельзя научиться мечтать по учебнику или слушая других. Признание духовной реальности – это нечто, к чему мы приходим сами. Нужно только поверить, что мы способны сделать это. Например, когда возникает проблема, скажите себе: «Может, я и не знаю, как найти духовное решение, но я признаю, что оно существует». Признав его существование, вы тем самым откроете доступ к духовной силе. Отвечая на вопрос, с которого начинается эта книга, можно сказать: «Да, физически мы способны вырастить цветок. Но стоит только задуматься, и мы поймем, что не в состоянии даже приблизиться к разгадке тайны той невидимой силы, что порождает жизнь». И все же именно вездесущая, всезнающая и всемогущая духовная энергия способна решить все наши проблемы. Она присутствует везде, во всем и в каждом. Сделав первый шаг, признав существование этой всезнающей силы, мы вступим на путь, ведущий к ней. Второй шаг к обретению духовного руководства – реализация. Знания, реализованные на практике, на порядок выше умозрительных рассуждений. На этом этапе нужно не упражняться в умозрительных рассуждениях, а перейти от признания духовного присутствия к проверке знания на практике. Доверяйте только своему опыту. Станьте исследователями неизведанной территории, где нет никого, кроме вас самих. Здесь только вы можете подтвердить действительность своего опыта. Наше стремление постичь присутствие Духа происходит из того же необъяснимого источника, что и сама жизнь. Когда мы медитируем на избранный нами духовный идеал или даже конкретную личность, мы тем самым выражаем свое духовное желание, приглашая Дух открыться нам. Я советую вам начать процесс реализации, представив образ, который бы воплощал для вас духовную реальность. Создайте в воображении картину того, как вы получаете божественное руководство, и отбросьте все сомнения по поводу подлинности этого образа. Поймите, что поскольку вы обращаетесь внутрь себя, вам не нужно ничего объяснять или доказывать. Оставайтесь верными своему желанию постичь Дух и сохраняйте уверенность в том, что ваше приглашение будет принято. Вы увидите, что созданный вами образ сольется с духовной реальностью, которая присутствует внутри вас. Это и есть реализация. Это личное переживание, не имеющее ничего общего с интеллектуальными упражнениями. Горячие желания и практика медитации позволят вам ощутить божественное присутствие. Иногда ум будет настойчиво напоминать о себе, пытаясь подогнать ваши духовные переживания под мерки материального мира. Проиллюстрируем процесс реализации на примере магнита. Представьте, что вы магнит, притягивающие все то, что вы признаете и считаете истинным. Затем осознайте, что существует еще более мощная сила, которая притягивает вас к высшим истинам. Вы поймете, что все зависит не только от ваших усилий, оказавшись в своего рода метафизическом магнитном поле, энергия которого будет направлять вас по пути духовной реализации. Такой опыт реализации я переживал в течение последних 7 лет своей жизни. Когда я вхожу в состояние глубокой медитации, то всем своим существом чувствую магнитоподобную силу, притягивающую меня к Богу. Откровения, которые я получаю, постигая Бога, позволяют мне обрести новое сознание. Я подсоединяюсь к некой энергии, помогающей мне найти решение всех так называемых проблем. Например, я всегда нервничал, думая о приобретении жилья, куда мы с женой смогли бы переехать, когда наши дети вырастут. Но когда я вошел в невидимое поле духовной энергии, решение пришло само. В самый нужный момент позвонил друг и произнес одну фразу, которая все решила. Дело сделано. Вот что я называю практической реализацией. Каждый человек может обратиться к духовной силе для решения своих проблем. Как только вы сделаете первый шаг, признав возможность духовного решения, вы перейдете к этапу реализации и почувствуете эту силу. Вы осознаете, что с любой неприятностью, разногласием или болезнью может справиться духовная энергия, которая находится внутри вас самих. Третий шаг к обретению духовного руководства. Единение. Безмолвное общение с духовной силой помогает слиться с ней воедино. Некоторым людям третий шаг, единение с духом, дается сразу, в то время как другим для этого требуется длительное время. Безмолвно общаться с духовной силой и слиться с ней в одно целое значит ни на миг не сомневаться в своем единстве с высшей энергией. На этом этапе мы осознаем свою божественную сущность и общаемся с ней, ощущая себя частью Бога. Мы благоговеем перед тем, чем являемся. У нас нет сомнений в своей божественности. В этом состоянии мы в полной мере переживаем то, о чем сказано в Библии. «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Когда мы ищем руководство Бога, безмолвно общаясь с Ним, мы на время отвлекаемся от собственного эгоцентричного ума. Вместо того, чтобы самонадеянно думать «я могу уладить это дело», мы стремимся растворить свое эго в нашем высшем «я». Подобно капле воды, отделившейся от источника, индивидуальный ум не в состоянии создавать и поддерживать жизнь. Когда же капля вновь возвращается в океан, она обретает всю его мощь. Капля воды символизирует наше ограниченное «я», отделенное от источника всемогущей силы. Безмолвное общение с Богом позволяет найти духовное решение любых проблем. Обладая связью со своей божественной сущностью, мы всегда будем иметь готовое решение. Трудности приходят тогда, когда мы отказываемся признать, постичь и, наконец, безмолвно вопрошать свой источник, силу, дух Бога. Я часто вспоминаю об Аврааме Линкольне, который стал свидетелем распада дорогого ему союза под напором захлестнувшей страну ненависти. Он писал: «Необходимость признать, что я уже ничего не могу сделать, не раз ставила меня на колени». Выражение «ставило на колени» равносильно фразе «я сдаюсь на милость своему источнику и предаю эту колоссальную проблему на рассмотрение той самой силы, что движет звездами». Вы можете последовать его примеру. Оставьте все на волю Божью, как советуют людям многие психологи, проводящие курсы реабилитации. Общаясь с Духом, вы ощутите, что это ваш духовный партнер. вы сможете передать свои проблемы этому старшему товарищу и обрести покой. Индийский святой Рамакришна учил своих последователей, как достичь единения с Богом на примере следующей притчи. Однажды к учителю пришел ученик с просьбой научить его медитировать на Бога. Учитель дал указания, но ученик вскоре вернулся и сказал, что не может их выполнить. Каждый раз, пытаясь медитировать, он ловил себя на том, что думает о своем любимом буйволе. «Что ж», — сказал учитель, — «медитируй на буйвола, которого ты так любишь». Ученик закрылся в комнате и стал концентрироваться на образе буйвола. Несколько дней спустя учитель постучался в его дверь, и ученик ответил. «Господин, извините меня, пожалуйста, но я не могу выйти, чтобы с вами поздороваться. Эта дверь слишком узкая. Мне мешают мои рога». Тогда учитель улыбнулся и сказал. «Великолепно. Ты стал отождествлять себя с объектом медитации. Теперь сосредоточься на Боге, и у тебя все получится». Смысл ясен. Станьте единым целым с Духом, не сомневайтесь и не бойтесь своей божественности. Выйдите за пределы эго к своему высшему «Я». Итак, у любой проблемы есть духовное решение. Три основных шага, которые помогут справиться с возникающими в жизни трудностями, таковы – признание, реализация и единение. В оставшейся части первой главы я расскажу о том, что подразумеваю под словами, составляющими название этой книги. Надеюсь, мое объяснение понятий «духовное», «проблема» и «решение» поможет вам привнести покой и удовлетворенность в свою повседневную жизнь. Я также искренне надеюсь, что раз усвоив эти три понятия, вы все реже будете думать, что перед вами стоят непреодолимые препятствия. В конце концов, вы убедитесь, что все так называемые проблемы исчезают под действием высшей энергии Духа. Что я подразумеваю под словом «духовное»? В Бхагавад-гите, священной книге Древней Индии, говорится: «Все живые существа порождены материальной природой, и второе рождение в мире Духа». Часто духовный мир описывается как нечто отдельное или отличное от физического мира. Мне кажется, очень важно рассматривать духовный мир как часть физического, а не разделять эти два измерения нашей реальности. Они едины. Дух – это то, что мы не можем различить с помощью органов чувств. Он как ветер, который мы ощущаем, но не можем увидеть. Двое великих святых из разных уголков мира с различными религиозными убеждениями описывали дух следующим образом. «Дух – это жизнь Бога внутри нас», – святая Тереза Авильская. «И то, что влечет ум наружу материально, а то, что влечет ум внутрь – духовно», – Рамана Махарши. Ключ к пониманию духовного заключен в идее единства внутреннего и внешнего миров как двух уникальных аспектов бытия человека. Один мой друг сравнивает физический мир с лампочкой, а духовный – с электричеством. Он говорит, что электричество существует так же давно, как и дух, но когда оно было открыто, из него не стали создавать религии. Я тоже не ставлю знак равенства между понятиями «духовный» и «религиозный». Религия – это традиция, догма и предписания, которых люди придерживаются в течение долгого периода времени. Принадлежность человека к той или иной религии, как правило, определяется его рождением в той или иной стране или культуре. Люди даже не задумываются, почему они придерживаются обычаев и совершают обряды своей религии. Все это приходит к нам извне и не соответствует моему определению духовного. Мне нравится, как определяет духовная святая Тереза и Рамана Махарши. Духовность приходит изнутри, в результате признания, реализации и единения. Лично для меня духовная практика – это средство, позволяющее поднять свою жизнь на более высокий уровень и получить божественное руководство в решении проблем. Для этого я выделил основные аспекты духовности, которые стараюсь в себе развивать. Здесь я перечисляю их в порядке значимости для меня. Полная зависимость от Бога. Этот аспект духовности возглавляет список, так как совершенно незаменим и дается труднее всего. Тому, кто вырос с убеждением, что все в его руках, трудно признать, что он и дня не может прожить без помощи других. Чтобы предаться Божьей воле, нужно сначала признать собственную беспомощность. Именно беспомощность. Когда я предаюсь, то думаю так. Я просто не знаю, как поступить в данной ситуации. Поэтому доверяю разрешению той самой силе, которой вверяю свое физическое тело каждую ночь, когда ложусь спать. Я доверяю этой силе усваивать съеденную мною пищу, поддерживать кровообращение и так далее. Такая сила существует, она доступна мне. Я и буду относиться к этой силе, которую называю Богом, как к своему партнеру и наставнику в жизни. Я понимаю слова Библии «и все мое твое» буквально. Я готов передать любую проблему на рассмотрение этой невидимой силе, моему источнику. И в то же время я ни на миг не забываю, что всегда связан с ним. Другими словами, духовная жизнь – это жизнь с Богом, а не в одиночестве. Любовь. Найти духовное решение – значит превратить внутренние противоречия и дисгармонию в любовь. С этой целью я обычно повторяю про себя с любовью и смирением. Да прольется благодать на меня и всех вокруг. Я стараюсь видеть в гневе, ненависти и дисгармонии стимул к тому, чтобы отдаться на волю Господа и любить. Все это побуждает взять на себя ответственность за свои мысли и чувства и открывает вход в духовный мир, который внутри меня. Тем самым я позволяю Духу проявить себя и помогать. Я представляю, что из моего бедра выходит длинный провод, который я могу подсоединить к одной из двух розеток. Подключение к розетке материального мира создает иллюзию дисгармонии. У меня пропадает настроение. Я чувствую себя расстроенным, несчастным и теряю всякую надежду справиться с проблемами. Подключаясь к этому источнику, я подзаряжаюсь низкими энергиями. Это мешает обрести духовную силу. Ставя себя в зависимость от материального мира, мы тем самым возводим преграду между собой и духовной энергией. Представив, что я выдергиваю воображаемый шнур из розетки материального мира и подключаюсь к энергии мира духовного, я тотчас же ощущаю прилив спокойствия, и все мои тревоги исчезают. Этот образ всегда напоминает мне о том, что боль и разочарование можно заменить любовью. Я вспоминаю о том, что Дух – это Бог, а Бог – это любовь. Эммануэль Сведенборг хорошо выразил эту мысль, сказав своим студентам: «Суть всего божественного – любовь». Любовь – это цемент, который скрепляет воедино все атомы Вселенной. Любовь – это сотрудничество, а не противоборство. Любовь – это доверие, а не сомнение. Просто? Да. Кроме того, любовь – чрезвычайно эффективный способ решения всех проблем. Любовь и только любовь помогает справиться со всем негативным, не подавляя, а преображая его своими высокочастотными вибрациями, подобно тому, как свет рассеивает мрак, одним лишь своим присутствием. Вера в вечную жизнь. Карл Юнг отмечает, что о человеке можно судить по его отношению к вечности. Мое отношение к вечности основано на безусловном признании того факта, что жизнь неразрушима. Жизнь может менять форму, но ее невозможно уничтожить. Я верю, что наш дух неотделим от вечности. Осознание своей вечности позволяет посмотреть на мир под самым широким углом зрения. Уверенность в том, что некая часть тебя всегда существовала и будет существовать, снимает напряжение в любой ситуации. Дух животворит, плоть не пользует немало, сказано в Евангелии от Иоанна. Все, что мы привыкли воспринимать как самих себя, относится к плоти. С точки зрения вечности, от этого нет никакой пользы. Стоит не отключиться от материального мира и подключиться к миру духовному, как я сразу же избавляюсь от страха, осуждения и всего негативного. Я научился применять энергию, полученную из духовного источника, в складывающихся жизненных обстоятельствах. Энергия – это вечная любовь. Она всегда была доступна мне, но только теперь я стал ощущать, как она наполняет всего меня своей бесконечной мощью. Чистый ум. Мой подход к решению проблем заключается в том, что я сохраняю спокойствие и гоню прочь собственные соображения о том, каким должно быть решение. Я слушаю только свой внутренний голос и твердо верю, что меня направит к решению проблемы. Назовем это медитацией или молитвой, если угодно. Я уже не представляю своей жизни без медитации. Она питает душу и позволяет получать духовную помощь. Медитируя, я тем самым выражаю свою готовность принять все, чему суждено произойти. Я говорю своему эго: «Я доверяюсь той силе, которая движет галактиками и порождает жизнь, а не своим самонадеянным суждением о том, какой должна быть ситуация в данный момент. Я отказываюсь от своих соображений, полагаясь на духовную силу, которая управляет всем, от своих планов, что мешают Богу проявиться во мне в полной мере». Полное освобождение ума от всех планов и суждений ведет к прощению, что очень важно. Достичь состояния пустого ума значит избавиться от чувства вины и гнева, вызванных событиями прошлого. Пустота означает, что ум свободен от идей, идущих от эго. В нем не остается мыслей о том, что кто-то причинил вам вред. Чтобы расстаться с этими мыслями, нужно признать: человек предполагает, а Бог располагает. Освобождая ум от мыслей, продиктованных эго, мы расчищаем место для прощения. Изживая низкие энергии ненависти, чувства вины и мстительности, мы создаем психологический настрой, способствующий решению проблем. Великодушие и благодарность. Иногда я чувствую необходимость напомнить себе о том, что мы приходим в этот мир с пустыми руками и уйдем из него также. Нахождение духовного решения любой проблемы сводится к одному единственному действию, которое можно проделать со своей жизнью – отдать ее другим и быть благодарным за возможность сделать это. Вот формула, которую я нахожу очень эффективной. Я получаю от мира ровно столько, сколько ему отдаю, что лишний раз подтверждает поговорку, что посеешь, то и пожнешь. Если дай мне, дай мне, дай мне все, что я могу сказать Вселенной, то и Вселенная ответит мне тем же, «Дай мне, дай мне, дай мне». В результате я никогда не обрету покой и буду всю жизнь выполнять чужие требования. Если моим обращением ко Вселенной будет «Что я могу дать?» или «Чем я могу служить?», то последует ответ «Что я могу дать тебе?» или «Чем я могу служить тебе?». Посланные мной великодушные мысли и энергии будут иметь волшебный эффект. Советую вам почаще проявлять великодушие и благодарность. Чем чаще вы будете задавать вопрос «Чем я могу служить?», вместо «Какая мне от этого польза?», тем чаще будете слышать в ответ «Чем я могу служить тебе?». Ощущение своего единства со всем сущим. Поэт суфи Джалаладдин Руми однажды сказал, что слова «я», «ты», «он», «она» и «они» не имеют хождения в саду мистиков. Развивая духовное сознание, вы увидите себя цветком в саду среди других цветов, с которыми вас соединяют невидимые нити. Вас не будет покидать ощущение поддержки. На уровне духовного сознания вы знаете, что связано со всеми другими живыми существами. Вы разделяете с ними свои проблемы и заботы. Проблемы больше не затрагивают вас, потому что вы перестали отождествлять себя со своим телом, умом, своей личностью и всеми ее достижениями. Вместо этого вы отождествляете себя с возлюбленной. В суфийской поэзии образ возлюбленной символизирует Бога. Развивайте ощущение своего единства со всеми живыми существами и с Богом. Это даст вам возможность вывести свое эго из состояния конфликта. Не считайте никого своим врагом или препятствием на своем пути. Осознав себя частью всего сущего, вы избавитесь от гнева и нетерпимости и увидите в других людях помощников в решении своих проблем. Знайте, что люди, с которыми вы связаны, могут помочь вам найти подходящую работу, решить запутанный вопрос, встать на ноги и справиться с финансовыми трудностями. Все вокруг ваши сестры и братья, а не соперники. В этом состоит суть моего духовного понимания. Мы не одиноки. Мы не то, что мы имеем, что делаем или что думают о нас другие. Мы духовным образом связаны с Богом и всем Его творением. И, следовательно, в распоряжении каждого из нас имеется неограниченный запас средств, помогающих обрести покой и решить все проблемы. Соединиться со всем сущим означает, что в любой момент вы можете попросить руководства у окружающей вас любви, которая объединяет вас со всем и всеми в этом мире. Отбросьте созданные вами же образы врага, и вы увидите в окружающих людях любящих помощников. Как только вы сделаете это, сам собой появится нужный человек или произойдет нужное событие, и поможет вам справиться с проблемами. В минуты отчаяния я вспоминаю прекрасные слова из «Курса чудес». Вместо этого я могу выбрать мир. Это действует. Иногда я прибегаю к другому утверждению. Я не вижу ничего, я не слышу ничего, я не знаю ничего, что существовало бы отдельно от меня. Радость. Во внешнем облике людей, достигших высокого уровня духовного сознания, неизменно присутствует черта, которую невозможно не заметить. Кажется, они постоянно пребывают в состоянии блаженства. Оглядываясь на свою жизнь, я понимаю, что ощущение радости является самым надежным критерием моего духовного просветления. Чем более радостным, счастливым и удовлетворенным я себя ощущаю, тем явственнее чувствую связь с Духом. Спросите себя, каким я чаще всего бываю? Если выяснится, что большую часть времени вы взволнованы, несчастны, обижены на других, подавлены, разочарованы и так далее, значит, ваше энергетическое поле загрязнено, и у вас нет связи с Духом. Когда человек чувствует единение с Духом, он не обижается, никого не осуждает и не клеймит. Он пребывает в благодати, сознавая свою связь с Богом, и поэтому ничто внешнее не может повлиять на него. Я часто задаю себе вопрос, каково на данный момент мое внутреннее состояние? Если мой ответ «так себе» или «не очень», я начинаю медитировать и достигаю состояния покоя, пребывая в котором, могу подключиться к духовному миру. Ко мне быстро возвращается радость. Все учителя, которые сыграли важную роль в моей жизни, умели смеяться, легко относиться к жизни, шутить и проявлять легкомыслие. Воспринимайте радость как критерий для определения уровня своего духовного сознания. И если вы вдруг впали в уныние, напомните себе, что только в Боге можно обрести полное удовлетворение. Мне нравится мысль Эриха Фромма. Человек – единственное животное, которое может скучать, быть неудовлетворенным и чувствовать себя изгнанным из рая. Никто, кроме нас самих, не может лишить нас райских кущей. Итак, семь составляющих духовности. Полная зависимость от Бога, любовь, понимание своей вечности, чистый ум, великодушие и благодарность, ощущение своего единства со всем сущим и радость. Наверное, вы заметили, что я не ограничиваю понятие «духовное» постулатами какой-либо конкретной религии. Пусть этот список будет у вас под рукой, пока вы читаете эту книгу. Что я подразумеваю под словом «проблема»? У каждого из нас есть только одна проблема. Мы отделяем себя от Бога. На самом деле от Него невозможно отделиться, потому что нет такого места, в котором бы Бог не присутствовал. Но если Он всегда рядом, то почему у нас возникают проблемы? Данному вопросу и посвящена эта книга. Проблемы, связанные с болезнями, разногласиями, страхом, тревогами, бедностью, недовольством, разочарованием в других людях и так далее, существуют только в уме. Сталкиваясь с ними, мы ощущаем одиночество, отверженность, изолированность, гнев, обиду, подавленность, страх и уныние. Но когда мы осознаем единство со своим источником, эти чувства исчезают. Поэтому, хотя я говорю о проблемах так, словно они реально существуют, на самом деле это слово не обозначает ничего конкретного. Поэтому всякий раз, когда вы встречаете в этой книге слово «проблема», знайте, что в моем понимании оно означает иллюзию, созданную нами самими, из-за того, что мы отдалились от Бога. В «Курсе чудес» есть одно важное высказывание. Нужно узнать многое, прежде чем понять, что каждое явление, событие, встречи, обстоятельства идут нам на пользу. Но мало знать многое. Необходима великая вера и храбрость, чтобы рассматривать свою жизнь с этой точки зрения. Насколько сильно ваше желание убедиться, что даже наихудшая ситуация содержит зерно величайшего блага? Мы можем научиться относиться к любому кризису как к возможности, если не облегчить себе жизнь, то хотя бы сделать ее сносной. Перестав рассматривать любое событие как негативную случайность, мы станем извлекать из происходящего полезный опыт. Эти рассуждения могут показаться чересчур упрощенными, особенно если вам приходится изо дня в день сталкиваться с трудностями, которые кажутся неразрешимыми. Но я прошу вас отнестись ко всему сказанному здесь с открытым сердцем. Все проблемы – иллюзия. Задумайтесь над следующей цитатой из Библии. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Подобное утверждение имеется в священных писаниях всех религий. В Коране сказано: «Все хорошее, что есть у тебя, от Бога. Все плохое, что есть у тебя, от тебя». Если Бог всеблагой, то Его творение тоже направлено к благу. Бог не терпит зла. Тогда откуда берется все то, что мы относим к категории проблем? Ответ очевиден. Проблемы появляются, когда мы считаем себя отделенными от Бога. Все проблемы у нас в уме. И хотя проблемы причиняют нам реальные страдания, все, что мы называем проблемой, лишь иллюзия. Думаю, теперь вы понимаете, насколько важно рассматривать все проблемы как порождение ума. Если мы создаем в уме что-то негативное, небожественное, значит, мы можем и не делать этого. Мы настолько сильно обусловлены, что нам проще поверить в неизбежность проблем, чем перестать создавать их. Мы продолжаем твердо верить в разрушительную силу сердечных заболеваний, рака или СПИДа, вместо того, чтобы поверить в могущество духовной энергии, излечивающей от этих болезней. Проблемы словно держат нас под гипнозом. Мы забываем, что все в мире сотворил Бог, и что поскольку зло не может исходить от Него, проблем в действительности не существует, они иллюзорны. Я понимаю, что некоторые идеи в этой книге кажутся совершенно неприменимыми на практике. Но я прошу вас сохранять открытость и с оптимизмом вступить на путь исцеления, чтобы навсегда вернуть спокойствие в вашу жизнь. Для обозначения проблем, которых на самом деле не существует, гуру Востока использует слово «майя» – иллюзия. Вселенная добра, Бог добр, Бог везде, Бог – это невидимый дух, зла не существует. Но нам кажется, что зло есть, следовательно, мы обязаны найти какое-то решение. И именно это послужило причиной написания данной книги. Решение есть. Оно находится здесь, прямо перед вами. Последние 7 глав этой книги содержат целый ряд легко применимых на практике решений. А пока давайте разберемся, что означает слово «решение» в названии этой книги. Что я подразумеваю под словом «решение»? Однажды мне довелось побывать на собрании в реабилитационном центре общества анонимных алкоголиков. Там на стене висел плакат, надпись на котором мне сразу бросилась в глаза. Она гласила: «Тебя привели сюда благие намерения». Я подумал, насколько это справедливо и применимо ко всем обстоятельствам нашей жизни. Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Именно наши благие намерения порождают все так называемые проблемы. Не будь их, не было бы и проблем. Необходимо увидеть, где кроется ошибка, и изменить образ своего мышления. Нужно понять, что решить все проблемы разом нам поможет связь с божественным добром, духом или Богом. Мы – творение той силы, которую именуют Богом, что порождает жизнь и движет планеты по их орбитам. Так давайте же научимся доверять этой силе в критических ситуациях своей жизни. Исправление ошибок. В математике 2 плюс 2 всегда равно 4. Это заключение имеет ценность, так как оно истинно. Утверждение, что 2 плюс 2 равно 7, будет неверным. Попробуйте подвести баланс денежных средств, исходя из такого ошибочного арифметического равенства. Как исправить ошибку? Очень просто. Нужно заменить неправильную величину на правильную, то есть противопоставить ошибке истину. Невозможно избавиться от проблем, пытаясь в них разобраться или их победить. Вместо этого следует исправить ошибку в своем мышлении, которая вызывает проблемы. Как только вы внесете исправление, проблемы уйдут из вашей жизни навсегда. Решение, которое я предлагаю здесь, и о котором подробнее расскажу чуть позже, заключается в том, чтобы увидеть духовную сторону проблемы. Тогда ошибка или иллюзия исчезнет. По большому счету, проблемы, будь то болезни, разногласия или дисгармония, происходят из-за недостатка духовности. Развивая 7 аспектов духовности, вы сможете исправить ошибку мышления раз и навсегда. А она заключается в том, что мы принимаем несуществующие наши проблемы за реальность. Исправив эту ошибку, вы уничтожите все свои страхи. Стоит вам обернуться и взглянуть им в лицо, как они тут же растают. Помните, вы способны избавиться от иллюзий, которые называете проблемами. Вы сможете исправить ошибку мышления, развив духовное восприятие мира. Именно так можно исцелить тело и наладить взаимоотношения с окружающими. Таково краткое изложение этой довольно радикальной идеи, что у любой проблемы есть духовное решение. Мне всегда нравились слова Шекспира: «Обратись к своему сердцу и спроси его совета». Сердце символизирует ту часть личности человека, которая не руководствуется мышлением. Мышление – источник всех проблем. Когда я прошу моих слушателей указать пальцем на себя, 99% из них указывают на сердце, а не на голову. Поэтому слушайте свое сердце, ибо оно знает решение всех без исключения проблем. Я заканчиваю эту главу приглашением, написанным в 13 веке Джалаладдином Руми. «Ступай к нам, ступай к нам! Кто бы ты ни был, странник, паломник или изменник, тысячу раз нарушитель обетов, в наш караван, не потерявших надежду. Присоединитесь к каравану, который выведет вас из мира иллюзий и приведет туда, где любые трудности имеют духовное решение».